Глава вторая. По учению Будды, чтобы избавиться от страданий, следует избавиться от привязанностей. Пусть мне укажут, от каких привязанностей надо избавиться, чтобы перестал болеть глазной зуб. И скорее. Капрутков инженер, мысль без номера. 5 января. Вот и я оказался в положении человека-черновика для более совершенной копии. И хоть я сам создатель копии, приятного мало. «Интересно, у тебя племянник», — сказала мне Лена после того, как я познакомил их на новогоднем вечере. «Симпатичный». Вернувшись домой, я целый час рассматривал себя в зеркало. Картина унылая. И разговаривать он ловок, куда мне до него. Нет, Виктор Кравец ведет себя с Леной по-джентльменски. То ли прежние воспоминания действуют, то ли чувствует свои возможности по части покорения сердец, но внешне он к ней равнодушен. А если бы постарался, не видать мне Ленки. Когда мы с ним идем по Академгородку или по Институтскому парку, встречные девушки, которые раньше еле кивали мне, громко и радостно здороваются. «Здрасте, Валентин Васильевич!» А сами проникновенно косятся на незнакомого парня рядом со мной. «А как он ходит на лыжах!» «Вчера мы втроем отправились за город, так он и Лена оставили меня далеко позади. А как он танцевал на новогоднем балу!» Даже секретарша Ниночка, которая раньше и... дорогу-то к флигелю не знала, теперь нет-нет, да и занесет мне какую-нибудь бумагу из приемной. «Здрасте, Валентин Васильевич, здравствуйте, Витя. Ой, как у вас здесь интересно, одни трубки». Словом, теперь я ежедневно наблюдаю не только себя, какой я есть, но и себя, каким бы я мог быть. Если бы не что. Ни голодовки во время войны и после, ни фамильное сходство с не весьма красивым, увы, родителем. Весь в батю, мордастенький, умилялись бывало родственники. Ни ухабы на жизненном пути, ни столь нездоровый образ жизни, лаборатория, библиотека, комната, разговоры, размышления, миазмы, реактивов и никакой физической нагрузки. Право же, я не стремился стать некрасивым, толстым, сутулым тугодумом. Так получилось. По идее, я должен гордиться, переплюнул природу. Но что-то мешает. Нет, все-таки эта идея ущербна. Допустим... мы доведем способ управляемого синтеза до кондиции. Будут получаться великолепные люди, сильные, красивые, одаренные, энергичные, знающие. Ну, такие хозяева жизни с плаката «Вклад в сберкассе мы хранили, гарнитур себе купили». А те, с которых их будут воспроизводить, выходят черновики, набросанные жизнью. За что же их-то унижать? Хороша награда за жизнь. Сожаление о своем несовершенстве, мысли, что никогда не станешь совершенным, потому что вместо налаженного производства тебя произвела на свет обыкновенная мама. Выходит, что наш способ синтеза человека все-таки противостоит людям. И не только скверным, всем, ибо каждый из нас в чем-нибудь несовершенен. Выходит, и хорошим, но обыкновенным, неискусственным людям придется потесниться в жизни. О, вот какой-то кривошейный. И есть. Толстошкурый. Пока самого за живое не возьмет, ничего не доходит. Хоть кол на голове тиши, как говорил батя. Ну ладно, неважно, как дошло, главное, что дошло. Есть над чем задуматься. Пожалуй, все человеческие изъяны имеют общую природу. Это перегибы. Взять, например, хорошее, приятное в общежитии качество характера. Просто душе. Оно заложено в нас с детства. Но не дотянула природа, подгадила воспитание, жизненная обстановка не так сложилась, и вместо простодушия получилась дремучая глупость. Вместо разумной осторожности таким же манером получается трусость. Вместо необходимой в жизни уверенности в себе – ложная самоуверенность, вместо прямоты и здорового скептицизма – цинизм. Вместо трезвой дерзости – наглость, беспробудное хамство, вместо ума – хитрость. За многими словами прячем мы свое бессилие перед несовершенством людей. За шутливыми – медведь на ухо наступил, нянька уронила. За наукообразными – анемия, деградация личности, комплекс неполноценности. За житейскими – это ему не дано, этим он одарен. Раньше считали дар Божий, в наш материалистический век, дар природный. А в сущности один черт, все равно человек не властен. У одних есть, у других нет. А можно догадаться, почему не дано. В первобытной жизни и в прочих общественных формациях совершенство человека было не обязательно. Живешь, работать и размножаться можешь, ловчить умеешь и ладно. Только сейчас, когда в наше представление вошла не утопическая, а конструктивная идея коммунизма, вырабатываются настоящие требования к человеку. Мы примеряем людей к этой прекрасной идее, и больно стало замечать то, на что раньше не обращали внимания. 8 января. Изложил свои мысли Кравцу. «Хочешь применить способ синтеза к обычным людям?» — сделал быстрый вывод смышленый дубль 3. «Да, но как?» Я поглядел на него с надеждой, а вдруг он и это знает. Он понял мой взгляд и рассмеялся. «Не забывай, что я — это ты. По уровню знаний, во всяком случае. Может быть, ты лучше знаешь, что это за жидкость?» Я показал на бак. «Ведь ты вышел из нее, как Афродита из морской пены. Ее состав и прочее». «В двух словах?» «Можно в трех». «Пожалуйста». «Это жидкость — человек. Ее состав — состав человеческого тела. Кроме того, эта жидкость — квантово-молекулярная биохимическая вычислительная машина с самообучением и огромной памятью. В каждой молекуле жидкости есть некая своя информация. То есть, как ни верти, жидкость машины-матки — это просто человек в жидкой фазе. Можешь делать из этого факта научные, практические и организационные выводы». Чувствовалось, что новая проблема занимает его не столь живо, как меня. Я попытался подогреть его воображение. «Витек, а что если этот способ будет именно то? Ведь он для обычных людей, а не... Иди ты к... Ай-яй-яй, я еще искусственный человек. Я решительно отказываюсь рассматривать нашу работу с позиции то-не-то и приверженности клятве, которую я не давал. В наше время надо спокойнее относиться к клятвам. Ну, если это называется спокойное отношение. Ты хочешь применить открытие к преобразованию людей». «В ангелов», — нападал я еще. «К чертям собачьих ангелов, информационные преобразования Homo sapiens и все. В таком академическом плане и давай рассматривать проблему». Я впервые наблюдал, как он вышел из себя, в меня. Как ни старайся, а кривошеинская натура себя оказывает. Но главное, он завелся. Это самое необходимое, когда начинаешь новое исследование. Завестись, почувствовать злость к работе. В результате шестичасового разговора с перерывом на обед мы сделали 4 шага в осмыслении новой проблемы. Шаг первый. Искусственные и естественные люди, судя по всему, ну хотя бы потому, что обычная пища не яд для дублей, биологически одинаковы. Следовательно, все, что делает машина-матка с дублями, можно в принципе, если отвлечься от трудностей технической реализации, как пишут в статьях, распространить на обычных людей. Шаг второй. Машина-матка выполняет команды по преобразованию в баке без каких-либо механических приспособлений и контрольных устройств. Следовательно, сама жидкость есть и контрольно-управляющая схема, и исполнительный биохимический механизм. Она осуществляет в баке, как сказали бы биологи, управляемый обмен веществ. «Ах, черти!» — пробормотал аспирант и нервно закурил. Или точнее, преобразует внешнюю информацию в структурные записи в веществе, органические молекулы, клетки, тельца, ткани. Шаг третий. Как, в принципе, можно преобразовать человека в машине-матке? Искусственный дубль зарождается в ней как продолжение и развитие машинной схемы. На прозрачной стадии он уже ощущает и осознает себя как человек, но активно действовать не может. Опыт с Адамом и подтверждение Кравца. Затем дубль овеществляется до непрозрачной стадии, отключается от жидкой схемы машины-матки или схемы от него, овладевает собой и вылазит, нет-нет, надо академически, отделяется от машины. С обычным человеком следует, видимо, поступать в обратном порядке. То есть, прежде всего, включить его в систему машины. Технически погрузить человека в жидкость. Шаг четвертый. Но включится ли человек в схему машины-матки? Ведь требуется немало-немного, как я все-таки достаточно знаком с нейрофизиологией, Эшби читал, полный контакт всей нервной сети человека с жидкостью. А наши проводники-нервы уже изолированы от внешней среды кожей, тканями, костями черепа. Чтобы добраться до них, жидкость схема должна проникнуть внутрь человека. Мы рассудили, что она может проникнуть, ведь человек — это раствор. Только не водный раствор, иначе люди бы растворялись в воде. Свободной воды в человеке не так много, это количественный анализ затуманивает все дело. Проклятый гипноз чисел, когда, разложив живую ткань, мы получаем убедительные цифры: воды 75%, белков 20%, жиров 2%, солей 1% и так далее. Человек – биологический раствор, все составляющие существуют в нем в единстве и взаимосвязи. Есть в теле жидкие жидкости. Слюна, моча, плазма крови, лимфа, желудочный сок, их можно налить в пробирку. Другие жидкости наполняют клеточные ткани, мышцы, нервы, мозг. Каждая клетка сама по себе пробирка. Биологические жидкости даже кости пропитывает, как губку. Так что, несмотря на отсутствие подходящей посуды, у человека гораздо больше оснований считать себя жидкостью, чем, скажем, у 40% раствора едкого натра. Если быть более точным, человек – это информация, записанная в биологический раствор. Начиная с момента зачатия, в этом растворе происходит превращение. Формируются мышцы, внутренности, нервы, мозг, кожа. То же самое, только быстро и по-иному делается в биологической жидкости машины матки. Так что, с какой стороны ни взгляни, эти две жидкости очень родственны, и взаимопроникновение их вполне возможно. Как нам не хотелось каждую мысль, каждую догадку немедленно проверить в машине матки, но мы превозмогли себя и весь день занимались теорией. Хватит играть со случаем, надо все продумать наперед. Итак, прежде всего включиться. 1 февраля. Ах, как хороши были теории, которые мы подводили под то, что уже сделано. Игра в кубики, арифметика, то, не то. Приятно вспомнить, как все гладко получалось. Построить теорию, с помощью которой можно достичь новых результатов, куда сложнее. Пока что теоретически осмысленная жидкость, жидкая схема, в баке ведет себя как вульгарная вода, только что погуще. Надо ли писать, что на следующий день мы перебежали в лабораторию с утра пораньше. Все замирая и предвкушая, сунули в бак кончики указательных пальцев, включились. И ничего. Жидкость была ни теплой, ни холодной. Простояли и так около часа, никаких ощущений, никаких изменений. Надо ли описывать, как мы купали в жидкости последних двух кроликов, пытались включить их в машину, машина-матка не подчинялась даже команде «нет» и не растворяла их. Кончилось тем, что кролины хлебались, а откачать мы их не смогли. Надо ли упоминать, что мы опускали в жидкость проводники и смотрели на осциллографе колебания плавающих потенциалов. Колеблются потенциалы, кривая похожа на зубчатую электроэнцефалограмму. И что? Вот так всегда. Будь я новичком, я бы уже спасовал. 6 февраля. Опыт. Я опустил в жидкость палец. Кровец надел шапку Мономаха, я стал своим пальцем касаться разных предметов. Я чувствовал, какую поверхность он трогает. Вот что-то теплое, батарея отопления. Вот холодное и мокрое, он сунул палец под кран. Значит, палец-то мой включился? Машина через него передает мне внешнюю информацию ощущений. Да, но вот не те это ощущения. Мне нужны сигналы, пусть в ощущениях, работы жидкой схемы в баке. 10 февраля. Если долго держать руку в жидкости и сосредоточиться, то чувствуешь очень слабое зудение и покалывание в коже. Может, это самовнушение? Очень уж неуловимо слабо. 15 февраля. Маленький невинный пустяковый результатик. По масштабам он уступает даже изготовлению кроликов. Просто я сегодня порезал мякоть левой ладони и залечил порез. «Понимаешь, — задумчиво сказал утром кровец, — чтобы было ощущение работы жидкой схемы, она должна работать. А зачем ей, простите, работать? Зачем ей включаться в тебя, в меня, в кроликов? Все в нас уже сделано, все находится в информационном равновесии. Не знаю, действительно ли я сообразил быстрее его, что надо делать дальше, льщу себя этим. Или ему просто не захотелось сделать себе больно. Но опыт начал я. Нарушил информационное равновесие в своем организме. Скальпель был острый, по неопытности я распанахал себе мясо до самой кости. Кровь залила руку, опустил ладонь в бак. Жидкость вдруг начала густо багроветь. Боль не исчезала. «Шапку! Шапку надень!» — закричал кровец. «Какую шапку? Зачем? От боли и вида крови я не очень хорошо соображал». Тогда он напялил мне на голову шапку Мономаха. Защелкал тумблерами, и боль сразу исчезла. Через несколько секунд жидкость очистилась от крови. Кисть охватила какое-то сладкое зудение, и началось чудо. На моих глазах кисть становилась прозрачной. Сначала показались красные жгуты мышц, через минуту они расплылись, сквозь красноватое желе стали просвечивать белые костяшки пальцев. Возле сухожилий запястья быстро утолщался и опадал, проталкивая кровь в сиреневый сосуд. Мне стало страшно, я выдернул руку из бака, сразу боль. Кисть была цела, только блестела, как смазанная, с прозрачных пальцев стекали тяжелые капли. Я попробовал пошевелить пальцами, они не слушались. И вдруг я заметил, что кончики пальцев каплевидно утолщаются. Это было совсем страшно. «Опусти обратно, руку потеряешь!» — заорал кровец. Я опустил. Сосредоточил все внимание на порезе. Сладко ныло именно там. «Да, машина то-то!» — поощрял я. Зудение постепенно ослабевало, и кисть снова становилась непрозрачной. Я с облегчением выдохнул воздух. Вытащил ее, пореза уже не было, лишь на его месте вздулся красно-синий шрам. В трещинах выступили прозрачные капельки сукровицы. Шрам нестерпимо соднил и чесался. Наверное, это было еще не все. Я снова опустил руку в жидкость. Снова прозрачность, зудение, то машина, то. Наконец, зудение исчезло, кисть стала непрозрачной. Весь опыт длился 20 минут. Сейчас я и сам не смог бы указать место, где полоснул себя скальпелем. Надо разобраться. Самое интересное, что мне не понадобилось внушать машине матки специальную информацию, как залечить порез, Да и не смог бы ее внушить. Возможно, и мои поощрения то не то были излишни. Ощущение боли и без того породило в моем мозгу довольно красноречивые биотоки. Выходит, машину-матку включает в человека сигнал о нарушении информационного равновесия в системе. Но таким сигналом может стать не только боль. Волевая команда изменить что-то в себе. Неудовлетворенность. Не то. А далее можно управлять ощущениями. Пустяковый, неэффективный опыт в сравнении со всем прочим. Ведь порез можно было залить йодом, перебинтовать, зажило и так бы. Самый главный опыт из всего, что достигли за год работы. Теперь открытие может быть применено не только для синтеза и усовершенствования искусственных дублей, а для преобразования сложной информационной системы, заключенной в сложнейший биологический раствор, который мы упрощенно называем «человек». Преобразование любого человека. 20 февраля. Да, жидкая схема включается в организм человека и по волевой команде. Сегодня я таким способом снял с левой руки волосяную растительность по самый локоть. Погрузил руку в бак. Надел шапку. Команда не то. Сосредоточенная на волосах. Покалывание и зудение усилились. Кожа стала прозрачной. Через минуту волосы растворились. Кровец по этой методе за 5 минут отрастил на мизинце и указательном пальце ногти длиной в 2 сантиметра. Окунул в жидкость обе ладони и превратил обычный узор кожи на подушечках пальцев в нечто похожее на елочку протектора автомобильной шины. Потом он пробовал восстановить прежний узор, но позабыл, какой он у него был раньше. Теперь понятно, почему у нас не получилось с кроликами. Ведь у них нет сознания, нет воли, нет неудовлетворенности собой. Этот способ для человека и только для человека. Далее аспирант Кривошеин читал бегло для запоминания. Он листал страницы дневника и будто фотографировал их своей памятью. Ему было все ясно. Кривошеин и Кровец другим путем пришли к тому же, что и он, к управлению обменом веществ в человеке, только при помощи машины. И это очень важно, что при помощи машины. Теперь его открытие не уникум, не вид уродства, а знание, как преобразовать себя. Мало иметь способ преобразования. Надо располагать полной информацией о человеческом организме. У них ее нет и не могло быть, а его знания в ощущениях теперь можно записать в машину-матку и через нее передать всем, каждому человеку, и каждый человек потом приобретет неслыханное могущество. Аспирант мечтательно смежил глаза, откинулся на стуле. Уж что там, борьба с болезнями, о них скоро забудут, человеку станут и без машин подвластны все стихии. Синие глубины океанов, куда не спуститься без водолазного костюма, без батискафа. И человек-дельфин, отрастивший себе жабры и плавники, сможет наслаждаться водной стихией, жить в ней, работать, путешествовать. Потянет воздух. Можно вырастить себе крылья, летать, парить орлом в теплых воздушных потоках. Враждебные чужие планеты с ядовитой атмосферой из хлорных газов, раскаленные зноем солнца и жаром неостывшей магмы, или замороженные космическим холодом, зараженные смертоносными бациллами. И человек сможет жить там вольно, как на Земле, без скафандра и биологической защиты. Ему понадобится лишь перестроить свой организм на окисление хлором вместо кислорода или, может быть, заменить обычный белок в теле кремнием органическим. Ведь в человеке не главное, что он дышит кислородом. И руки-ноги не главное. Можно завести жабры, крылья, плавники, дышать фтором, заменить белок кремнием органикой и остаться человеком. А можно иметь нормальные конечности, белую кожу, голову и документы, и не быть им. Да, но... Кривошеин в задумчивости облокотился о стол. Взгляд его снова упал на записи своего оригинала. Исчезнут болезни и уродства, не страшны раны, отравления. Каждый сможет стать сильным, смелым, красивым, сможет мобилизировать ресурсы своего организма, чтобы выполнить работу, которая раньше казалась непосильной. Люди будут как боги. Ну что ты улыбаешься мудрой улыбкой? Это ведь в самом деле тот способ безграничного совершенствования человека. «Мудрый я, вот и улыбаюсь», — ответствовал холодно Кровец. «Ты опять залетаешь. Не только такое может быть. Да брось ты, разве каждый человек не стремится стать лучше, совершеннее?» «Стремится, в меру своих представлений о хорошем и совершенном. Могут, например, из данного способа возникнуть косметические ванны Кривошеина». «Какие еще ванны?» «Ну, такие, по 5 рублей за сеанс. Приходит гражданочка, разоблачается за ширмой, погружается в биологический раствор». Оператор какой-нибудь там Жора Шерверпупа, бывший парикмахер, водружает на себя шапку Мономаха, склоняется. «Чего изволите?» «Топереча я хочу под Бриджит Бардо», — заказывает клиентка. «Так чтоб трошки пышнее и чернявая. Мой Вася уважает, когда чернявая». «Что кривишься?» Еще и на чай жюри даст. А клиенты мужа Скопова будут трансформироваться под супермужчину Жана Море или северных красавцев Олега Стриженовых. А в следующем сезоне пойдет мода на Лала Бриджит и Виталия Зубковых, как нынче на их открытке. Но можно же задать машине-матке какой-то нижний предел отбора информации, какой-то там фильтр по отбраковке пошлости и глупостей, или задать жесткую программу, которая одновременно с формами впихивала бы в массового потребителя богатое внутреннее содержание. А если он не пожелает? Имеет он право не желать за свои деньги? Что, я ненормальная какая, заверещит та же дамочка. Что вы хотите меня исправлять? Сами вы придурки жизни. Понимаешь, железобетонность позиции пошляка и обывателя в том и состоит, что они считают нормой именно свое поведение. Но можно сделать так, что оно не будет нормой для машины-матки. Предлагаю произвести простой опыт. Сунь, будь добр, в жидкость палец. Какой? Какой не жалко. Я опустил в жидкость безымянный палец. Дубль надел шапку, отошел к медицинскому шкафчику. Внимание! Ой, что ты делаешь? Я выдернул палец. На нем был порез, из него сочилась кровь. Виктор Кровец пососал свой безымянный палец, потом вытер кровь со скальпеля. Теперь понял? Для машины нет и не может быть нормы поведения. Ей на все наплевать. Что прикажут, то и делает. Мы залечили порезы. Спустил меня Кровец с небес на землю, кувырком по ступенькам. Мечтательный мы народ, изобретатели. Эдисон, наверное, думал, что по его телефону люди будут сообщать друг другу только приятные и нужные сведения, а уж никак не сплетничать, доносить анонимно или вызывать потехи ради скорую помощь к абсолютно здоровым знакомым. Все мы так. Мечтаем о хорошем, а когда жизнь выворачивает идею изобретения наизнанку, хлопаем себя по бокам, как лесорубы на морозе. Что же это, люди, вы делаете? Проклятие науки в том, что она создает способы и ничего более. Вот и у нас будет просто способ преобразования информации в биологической системе. Можно обезьяну превратить в человека, но и человека в обезьяну тоже. Но нельзя думать, что и после нашего открытия все будет как было. Не для науки. Для жизни нельзя. Наше открытие именно для жизни. Оно не стреляет, не убивает, оно создает. Возможно, мы не там ищем, не в свойствах машин дело, а в свойствах человека. Аспирант Кривошеин дочитывал дневник под внутренний аккомпанемент этих тревожных мыслей. Неужели напрасно надсаживались? Их открытие пришло раньше времени, и оно может выстрелить по людям? В Москве он мало задумывался над этим. Открытие только в нем, никому оно более не относится. Знай, исследуй да помалкивай. Правда, после купания в бассейне реактора ему очень хотелось поделиться своими знаниями и переживаниями с Андреасиашвили, и с ребятами в общежитии. Радиацию и лучевую болезнь можно преодолеть, но это его знание относилось к войне. Из-за подонков, Кривошеина охватила ярость, из-за подонков, которых может один на тысячу, и для которых услужливая проститутка наука готовит способы взрывать города и уничтожать народы. Всего лишь способы. Черт, начать искоренять этих гадов по-мокрому, что ли. Никто меня не поймает, не подстрелит. И сам пойду дорогой подонков. Нет, это тоже не то. Аспирант закрыл тетрадь, поднял глаза. Настольная лампа горела, ничего не освещая, было светло. За окном желтые одинаковые морды домов академгородка среди зелени смотрели на невидимое солнце. Казалось, стадо домов сейчас побредет за светилом. Часы показывали 7:30 утра. Кривошеин закурил, вышел на балкон. На остановке троллейбуса внизу накапливались люди. Широкоплечий мужчина в синем плаще все прохаживался под деревьями. «Ну и ну», — подивился его выносливости Кривошеин. «Ладно, надо спасать то, что еще можно спасти». Он вернулся в комнату, разделся, принял холодный душ. Вернулась бодрость. Потом раскрыл платяной шкаф, критически переворошил небогатый запас одежды, выбрал украинскую рубаху с вышитым воротником и тесемками, надел. С сомнением осмотрел поношенный синий костюм, вздохнул, надел его. Затем аспирант четверть часа потренировался перед зеркалом и вышел из квартиры.